Следующая песня посвящена нашей реальной истинной религии – язычеству. Эта песня называется «Наследники Сварога». Внезапно кто видит легкий насил, создание невозможной сварога. Небесную силу и магию рун, таинственно чертит луна. За боли и страдания стали не стороны, а светлых небесных огней. Эй, изъеден наша, расправилась ложу, а перед алтою выбор мечей. О-о-о-о, мы идем с аватарой, небесным посланцем арийских кровей. Мы идем с аватарой ради будущего наших белых детей. Скип-хэп! Знаки богов на дуне посуда, поставил как яркие солнце лучи. Поднять руки, дорога к свободе, это барабан победный звучит. Все друг дружай, раздевные тени, пробил вас не сейчас. Ничего это будет, я слышу грум стали, вокал открыто для нас. Мы идем с аватарой, небесным посланцем арийских кровей. Мы идем с аватарой ради будущего наших белых детей. Мы должны хранить жизнь нашей великой белой расы и будущее для наших белых детей. Си-хай! Мы давно увидим другие дачи, сияние непознанных сварога. Небесную силу и магию, таинственно сердит луна. Все боли и страдания стали ничтожны во светлых небесных огней. А истина наша направила сложу, а передо мною выбор мечей. Мы идем с аватарой, небесным посланцем арийских кровей. Мы идем с аватарой ради будущего наших белых детей. Наших белых детей. Наших белых детей. Наших белых детей. Наших белых детей. Наших белых детей.